что?» – вскинулась девушка и заметалась взглядом по столу в поисках питья, но ничего не нашла и вновь уставилась на работодателя. Кей понял ее состояние и щелкнул когтем левой руки по левому рогу. Тарп среагировал на этот звук, и буквально через 5 секунд на столе стояли 2 кружки лучшего эля. Хозяин заведения прекрасно знал, кто такой Кей, и, возможно, именно поэтому так долго терпел эту лесную, которая часто просто сидела в зале, занимала место и ничего не заказывала. «А ты как думала?» Голос Кия стал жестче, глаза полыхнули синевой. «Хочешь с нами работать, будешь делать, что скажу. Не хочешь, так проваливай». «Ладно», — поникла девушка. «Что за тип, где искать? Охрана есть?» «Вот так-то. А клиент?» «Это сынок графа Даевского, тот, что постарше. Видела его? Это та гнида, что Мильса зарезал», — скривилась Сита. «Графский сынок с месяц назад на улице зарезал пацана, просившего милостыню, и никто не посмел ему помешать». Сита была знакома с мальчишкой, они одно время ночевали вместе в полуразрушенной кузне, за поселком. «Да», — широко улыбнулся Ки, — «именно поэтому тебе такая честь». Он полез в карман и положил на стол мешочек. «Здесь 5 хистов, аванс. После выполнения получишь еще 10 у меня в логове». «Аво», — удивилась Сита, — «это кому ж так графенок не угодил, что такую сумму платит? Или это секрет?» Примерный расклад по оплате в гильдии она представляла. Ее доля, как исполнителя, составляла половину, остальное оседало в карманах гильдии. 30 хистов – крупная сумма. За ограбление того купца Сита получила 4 монеты, а тут за какого-то урода можно получить целых 15. Тут не на один амулет хватит. Нет, не секрет, его младшенький заказал. Видимо, мечтает о графской короне. Хе-хе. Хорошо. Где? Когда? Кто там еще будет? Прикрытие будет. Через час будешь у таверны «Астралист» на Готинской улице. Клиент сейчас там, отмечает, что та, раньше чем через час, не выйдет. Работать будешь на улице, так как из таверны тебе уйти не удастся. Сама знаешь, какая там охрана. За ним наверняка приедет карета. Вот когда пойдет до кареты, тогда самое удобное время. Он усмехнулся и добавил: «Не зря же ты когти модернизировала». Киев встал и направился к выходу. «Не упусти графенка, но и сильно не светись там», — бросил он через плечо и покинул зал. Сита еще минуту сидела, потягивая эль, обдумывала. Этого клиента ей не было жалко, она была не против его убить. Только сможет ли вот так просто убить человека, хотя чего сложного? Полоснула когтями по руке, или лучше по горлу, и все. Допив эль, девушка направилась в свою комнату. На всякий случай она решила взять свои немногочисленные пожитки, состоявшие из запасного комплекта одежды, длинного ножа и кое-каких походных принадлежностей. Ведь не факт, что все получится незаметно. Возможно, придется какое-то время скрываться. Перед уходом глянула в зеркало. Высокая стройная девушка, волосы темно-фиолетового цвета, карие глаза. Зеленоватый цвет кожи выдавал ее принадлежность к лесным, но еще 3-4 месяца и зелень окончательно исчезнет. Какой цвет кожи будет у нее после, она пока не придумала. Времени для изменений еще много, а там будет видно. Повесив кинжал на пояс и прикрыв его полой плаща, девушка вышла из постоялого двора и направилась в поселок. Судя по всему, сегодня у нее экзамен, а та работа, что была до этого, мелочь. К ней просто присматривались, наблюдали, как она себя поведет, получив довольно крупную сумму. Ну что ж, она не подведет. Ей нужны эти деньги, да и за Мильса отомстить хочется, поэтому у нее все получится. 2 дня Михаил двигался практически без остановок, придерживаясь выбранного направления. Хорошо хоть направление совпадало с рекой. Он надеялся, что в конце концов, когда-нибудь, доберется до моря. На 3-й день пришлось сделать остановку. Дело в том, что живность в лесу почти исчезла. Даже в кронах деревьев здесь было тише, не говоря уж о крупных зверях. Это не нравилось Михе. Возможно, в районе города охотиться будет вообще ни на кого, поэтому он решил остановиться и заняться поиском зверя. Остатки страуса он давно выбросил, так как мясо все-таки испортилось и стало противным на вкус. Требовалась дичь. Немного укрепив куст, в котором провел ночь, парень взял автомат и двинулся в сторону от реки. Где-то в той стороне под утро он слышал громкие крики животных. Может, они далеко не ушли. Искать зверя пришлось почти до вечера, но он его нашел. На сей раз он смог подстрелить кого-то вроде кабана. По крайней мере, он напоминал своим видом кабана, хотя был покрыт квадратами роговых пластин, на каждой из которых находилось по толстому шипу. На кабанью принадлежность указывал большой пятак на морде и два бивня. Высотой он был больше метра в холке и весил не меньше полтонны. Подстрелить его Михаилу удалось с двух патронов. Он действовал, как и планировал раньше. Погрузился на голубой слой, когда услышал зверя, подобрался к нему и, вынырнув реал прямо перед ним, выстрелил в упор. Одной пули кабану не хватило, хоть он и попал прямо промеж глаз, пришлось добавить. Но и то зверь умирал еще минут 10, живучий оказался. Потом Миха быстро сбегал за пожитками, обустроил рядом лагерь и принялся за разделку. Мясо кабана на пробу оказалось вкуснее, чем у добытых ранее зверей, хотя в энергетическом плане немного слабее, чем у страуса. По крайней мере, ему так показалось. Разделав кабана, Миха хлопнул себя по лбу. Столько шастал по деревне, а соли стырить не удосужился. По-быстрому зажарил порцию шашлыка, съел ее, а потом нырнул на землю. Ему повезло, он оказался на большом поле, а вдали виднелся какой-то поселок или городок. Напряг памяти, вспомнил, это должен был быть поселок Макарова. Что ж, перед появлением в родном городке стоит провести разведку боем. Запомнил направление и, вернувшись в реал, направился туда. Главное, чтобы зверье мясо не растащило, пока он гуляет. В очередной раз вынырнул во дворе двухэтажного коттеджа, ядовитой желто-зеленой раскраски. «Это я удачно попал», — сказал парень, заметив висячий замок на входной двери. Появившись в доме, он принялся искать кухню, стараясь не обращать внимания на различные нужные вещи, так и лезущие на глаза. Во-первых, воровать нехорошо, а главное, он помнил, как его расплющило, после того, как протащил неполную бутылку водки. Кухня нашлась быстро, а вскоре и непочатая пачка соли. Он все же не удержался, прихватил маленький нож, ложку, вилку и какую-то приправу. А потом, уже собираясь уходить, вспомнил о целлофановых пакетах. Один он видел в коридоре. Пришлось вытряхнуть из него какие-то шмотки и положить свою добычу. Все же с массой он перебрал. Не зря он взял с собой кусочек кабанятины, иначе валялся бы тут полчаса, пока смог бы встать. К своей стоянке он вернулся как раз вовремя. Десяток каких-то мелких животных, похожих на лысых крыс, подбирались к кусту, в котором лежали части кабана. Они шумно втягивали носами воздух, потому, видимо, и не услышали приближения Михаила. Пришлось шугануть их. В другое время Миха обязательно попытался бы подстрелить такую тварюшку, но сейчас мясо есть, а патроны беречь надо. Дальше все пошло по отработанной схеме, и часа через 4, когда уже стемнело, Миха набил корзину и пакет шашлыком, да и так еще оставалось на ужин и завтрак. Пока жарилось мясо, парень выкорчевал бивни у кабана и промыл. Решил взять их с собой, может сгодятся как сувенир для друга. Он собирался тщательно обжечь бивни в костре перед переправкой на землю, надеясь убить таким способом вредные микроорганизмы. Конечно, бивни потеряют цвет, но ничего страшного. Также вырезал из шкуры 5 роговых пластин, но пока не знал, что с ними будет делать. Обжечь их вряд ли получится, сгорят. Может, Серега что-нибудь придумает, чтобы их обеззаразить потом. По сути, ему особо и нечего было предложить в качестве оплаты за товары, только вот такие трофеи. Ну, может, еще что-нибудь деревянное, маленького размера. Древесина здесь попадалась красивая, и красная, и перламутровая, даже чисто черная была. Только большие объемы он передавать не сможет, а жаль. Раньше была мысль расплачиваться местными фруктами, орехами и корнеплодами, но после случая с девочкой, Миха решил отказаться от этого. Ладно, если кто-то просто на горшке посидит, а если с летальным исходом, а если эпидемию какую устроит, если еще не устроил, кто знает, как там с девчонкой все прошло. Миха снова загрустил, вспомнив о бедной девочке. На следующий день он решил обследовать попавшийся ему на пути поселок. Главным образом ему необходимо было убедиться, что это действительно Макарова, а не другой населенный пункт. Вдруг он все же сбился с пути или что-то неправильно рассчитал. Чтобы не сильно будоражить народ, все же не маленькая деревенька в глуши, а довольно приличное поселение, Миха решил сперва пройтись по окраинам, а ночью заглянуть в центр. В центре его главным образом интересовали магазины. Конечно, тащить продукты питания он не собирался, но вот в хозяйственном отделе он бы нашел чем поживиться. А еще хотелось найти магазин с охотничьими и рыболовными товарами, уж там-то много полезного. Так он и поступил. С третьей попытки нашел знак, подтверждающий название поселения, а потом просто с разных ракурсов высматривал, куда бы наведаться ночью. Так и прошел день. Он уже успел заметить, что разница в смене дня и ночи на земле и тут есть, но несущественная, всего каких-то полчаса. Николай Горкин сидел, развалившись в кресле, и смотрел телевизор. Показывали какую-то чушь, но он с упорством фанатика не отрывал взгляд от экрана, хотя думал совершенно о другом. Он охранял. Под его охраной находился огромный двухэтажный супермаркет. Открылось сие чудо 2 месяца назад. Изначально здесь была одна Пятерочка, но потом появилась аптека, после охота и рыбалка, а буквально на той неделе последнее помещение занял мебельный магазин. В общем, супермаркет. Эта работа очень нравилась Николаю, не чета прежней. Здесь не нужно никуда ходить, сиди смотри в монитор. Раньше он работал охранником на металлобазе, вот там было тяжело. То бомж какой залезет, норовит что-то уволочь через забор, чтобы потом это же завтра сюда же издать, то молодежь местная заберется. А раз так, вообще бандиты какие-то пришли среди ночи и потребовали разбитую машину им выдать, которую несколько часов назад привезли. В общем, тяжело было. Коля вздохнул, протянул руку под стол, одним глазом глянув на входную дверь, и достал ополовиненную чекушку. Шумно выдохнув, сделал 2 глотка и убрал тару на место. Снова посмотрел на дверь. Не то чтобы он опасался, что она откроется и войдет начальник охраны, просто выходило это как-то неосознанно, на подсознательном уровне. Так как никто не появился, Николай решил поработать и посмотрел на монитор, от которого недавно так старательно отворачивался, удерживая взгляд на экране телевизора. «А это еще что такое?» – недовольно протянул он, заметив в одном из окон светлую фигуру. Фигура прогуливалась по магазину «Охота и рыбалка», спокойно рассматривая товар. Ну ни хрена себе наглость. Николай сжал кулаки. Ходит как у себя дома. Надо было что-то делать, а вот что, Коля напрочь забыл. Сам факт того, что кто-то посмел пробраться на охраняемую им территорию, да еще и вести себя так нагло, напрочь выбил его из колеи. Схватив дубинку и пожалев, что пистолеты им не положены, Николай подхватил ключи и рванул обезвреживать нарушителя. По пути у него перед глазами стояла красочная картинка, толстая пачка красненьких купюр, премия за поимку особо опасного преступника. О том, что необходимо было сперва сообщить о происшествии куда следует, он напрочь забыл. А может, просто боялся, что они всю славу себе заберут. «Стой, стрелять буду!» — крикнул Коля, ввалившись в зал магазина. Здесь было почти темно, горело лишь дежурное освещение, поэтому охранник держал в одной руке фонарь, а в другой дубинку. Тьфу ты, нарушителя в зале не оказалось. Николай быстро прошелся по залу, подергал двери, проверил целостность окон и остановился в нерешительности в центре. И чё это было? Но тишина была ему ответом. Пожав плечами, он отправился обратно на пост. Полчаса сидел, пялился в монитор и думал, стоит ли заявлять об этом происшествии. А был ли нарушитель? Эта мысль заставила его покопаться в компьютере и отмотать назад записи из магазина «Охота и рыбалка». Просмотрев внимательно всю запись, Коля поник. Единственное, что он смог заметить на записи, это какое-то расплывчатое светлое пятно. То ли там привидение какое-то бродило, то ли это какая-то засветка камеры. Но ведь он вполне отчетливо видел нарушителя. Его мысленные стоны прервало очередное явление привидения, только на этот раз в отделе хостоваров. В этот раз Коля не стал дергаться, но и звонить никуда не стал. Он заснял на свой мобильник привидение, гуляющее перед камерами, и лишь потом отправился туда сам. Привидение он застал там же и прокричал требование оставаться на месте. Теперь он видел, что это парень в военной форме, но какой-то полупрозрачный. Мелькнула мысль о вражеских диверсантах в суперсовременных маскировочных костюмах, но он тут же ее отбросил. Какие диверсанты в их-то глуши? Скорее, ребята с соседней погранзаставы испытывают новую маскировку. Парень на окрик охранника никак не отреагировал. Тогда Коля сам направился к нему. «Стоять! Слышь, я к тебе обращаюсь. Думаешь, форму нацепил и все можно? Хрен ты угадал!» Видя, что парень его совсем не замечает, а спокойно наклонился и рассматривает что-то на стеллаже, Николай взбесился. «Ах ты так!» Перехватив дубинку поудобнее, он хорошенько приложил ею нарушителя по спине. Только в последний миг заметил на шее у парня автомат, а в руках он держал топорик, который как раз и рассматривал. «Пристрелит!» Мелькнула мысль, и Коля приготовился драться. Но неизвестный диверсант не стал в него стрелять, он просто растворился в воздухе, так и не заметив охранника. Глава 7. Славно он прибарахлился в том магазине. Не то чтобы много по объему, но вещи все сплошь необходимые, и как это он обходился без них. Тот магазин, супермаркет, он присмотрел еще днем. Миху удивило, что такой магазин делает в такой глуши. Наверное, какие-нибудь новые русские забахали. Выбросив лишние мысли из головы, Миха ночью отправился на дело. Сперва попал в аптеку, немного осмотрелся, но потом понял, что ему тут ничего не нужно. Со здоровьем у него, слава богу, все в порядке. Даже раны быстро заживают. Правда, с пустыми руками уходить все же было неприлично, и он прихватил пару бинтов, жгут и какой-то бальзам на спирту. На глаза попалось какое-то мыло, шампунь, взял то и другое. Помыться хоть по-человечески можно будет. Что-то ему не нравилось, но что именно, он не сразу понял. Следующим пунктом оказался магазин с рыболовными и прочими принадлежностями. Вот тут у Михи реально глаза разбежались. Он честно не знал, за что хвататься, и некоторое время тупо пялился на незнакомые товары. Товары действительно были незнакомые. Он не мог припомнить, чтобы такое разнообразие видел где-то раньше. Немного придя в себя и заметив, что энергия расходуется без дела, Миха схватил большой рюкзак и хотел было рыть в него все подряд, но вовремя вспомнил, что масса сильно ограничена. Пришлось подойти к этому делу более рационально. Первым делом он закинул с десяток различных блесен, несколько пачек крючков разных размеров, грузила и прочую мелочь. Потом выбрал маленький телескопический спиннинг с безинерционной катушкой. Ведь за время пребывания в мире Бордо Миха так и не попробовал местную рыбу, да и просто порыбачить он любил. На этом пришлось ограничиться, и его выкинуло в реал. Запас мясного энергетика он теперь постоянно таскал в кармане, поэтому, поборов головокружение, быстро восстановил силы, отнес добычу к остальным вещам и нырнул вновь в тот же отдел. Что-то постоянно цепляло взгляд, но Миха не смог сразу уловить что, поэтому как бы отстранился от этого навязчивого ощущения. Прошелся еще вдоль прилавка, выбрал интересный нож, комбинированный с плоскогубцами, рядом нашел бензиновую зажигалку Zippo, а также бензин для нее. Этим пришлось ограничиться. Конечно, много чего хотелось взять, но он понимал, что большинство вещей ему не нужны в данный момент, а таскать на себе лишнее тоже не хочется. Ну и напоследок заглянул в хостовары. Здесь тоже разбегались глаза, но парень быстро одернул себя. Побродив по залу, он выбрал две вещи, упаковку полиэтиленовых пакетов и фольгу. Распихал все это по карманам и хотел было уходить, но взгляд остановился на отделе с инструментом. Количество и разнообразие вновь поразило его, и он не смог пройти мимо, хотя бы не посмотрев. Инструмента было много, самого разнообразного, но Миху привлек чем-то маленький топорик, наподобие томагавка. Взял его в руку и рассмотрел. Забирать он его не собирался, топорик был довольно тяжелый, он просто раздумывал, стоит ли прийти еще раз за ним. Пока он разглядывал топорик, оказавшийся явно иностранного производства, тот начал медленно терять свою материальность. Миха с минуту завороженно наблюдал, как сначала топорище, а потом и лезвие, постепенно становится прозрачным в его руке. Наблюдая странные превращения, он совершенно не обратил внимания на мельтешение света, посчитал, что это светит в окна проезжающие машины, а в следующий миг он ощутил удар, будто огромной подушкой стукнули сразу по всему телу. Очнулся лежа на спине поперек упавшего дерева. Голова раскалывалась и кружилась, сил не было совершенно. Он бы, наверное, все еще валялся бы без сознания, но начавшийся ночной дождик привел его в чувство. Кое-как сполз со ствола на землю и принялся жевать шашлык. Поначалу в голове было пусто, а первая мысль, которая пришла в голову: «Ну его нафиг, хорош на сегодня», — добрел до своего убежища, разогнав по пути крыс, снова подобравшихся к его жилищу, и завалился спать. Пробуждение было не очень приятным. Голова гудела как с перепоя, суставы ломило, сил было мало. Повалявшись с полчаса, Миха все же решил вставать. Время, судя по освещению, было уже к обеду. Эх, надо было часы прихватить, подумал Миха, вспомнив ночные похождения. Видел он там какие-то часы, типа командирских. А еще кофе не хватает. Под заправкой энергетиком, конечно, прибавило сил, но головную боль не уняла. Миха решил, что слишком перенапрягся в эту ночь и впредь собирался избегать такого. Лучше уж остановиться на одном месте на лишние сутки, особо торопиться ему некуда. Состояние не способствовало дальнейшему продвижению к цели, поэтому Михаил решил сегодня отдохнуть. Вспомнил о трофеях и принялся перебирать и рассматривать добытое нелегким трудом. Достал бальзам из аптеки и прочитал название «Битнер». почитал состав, способ употребления, а потом впал в ступор. Его взгляд застыл на дате изготовления 9.12.2016 год, пару минут пялился на дату, потом достал бинты и увидел там похожую дату. «Это чё за хея?» Он отбросил бинты и уставился в стенку своего фигвама. Мысли разбегались и никак не желали собираться в кучу. В армию он ушел осенью 98-го, отслужил полгода, потом тут пробыл больше месяца. Значит, сейчас должно было быть лето 99-го, а там как минимум 2016 год. Где он был все эти 17 лет? То-то ему все казалось странным, но он как-то старался этого не замечать. Машины незнакомых марок, красочные упаковки товаров, большой магазин, да и одежда на людях была немного другая. Во попал, парень выскочил из шалаша и заметался по лесу, не зная, куда себя деть. Он-то собрался в родной городок, намереваясь найти кого-нибудь из старых друзей. А найдет ли? Да им всем уже под 40. У них наверняка давно уже свои семьи, дети и прочие хозяйства. Да они, наверное, уже давно забыли, что был такой пацан, Миха Красный. Уже наверняка забыли, как пили вместе пиво, гоняли на мотиках на рыбалку, сидели вечерами у костра с гитарой, обчищали соседские сады. Ну, заявлюсь я к Серому со своей запиской. Поверит ли он, что это я? Думал Михаил, если он остался в родном городе, может, уехал куда-нибудь давно. Он же мечтал поступить в летное училище. А Боря, тот точно не остался на родине. С родаками он никогда не ладил, а к остальным и соваться нет смысла. Внезапно Миха захихикал, постепенно наращивая темп. Потом, уже не в силах сдерживаться, схватился за живот, заржал в полный голос. Просто он вспомнил, во время осмотра поселка, он видел машину с синей полосой, на которой красовалась надпись «Полиция». Тогда этот факт прошел мимо сознания, а сейчас почему-то стало смешно. «Охренеть!» – выдохнул он, немного успокоившись. «Похоже, у меня крыша едет. Это что ж, теперь вместо ментов, понты, или как их теперь зовут? А может, и государство сменилось? Надо будет как-то узнать». Потом он загрустил, вспомнив о матери. «Как там она? У нее и тогда-то со здоровьем было не очень, а после известия о гибели Михаила – лучше точно не стало. Как она пережила все это, и стоит ли ей сообщать о себе? Может, лучше не бередить старые раны, оставить все как есть?» Но Михаил понял, что не сможет вот так взять и забыть. По крайней мере, необходимо узнать все о матери, а там будет видно, как поступить. Михаил в этот день никуда не пошел, никуда не нырял, просто сидел у костра, прихлебывал разбавленный кипятком бальзам, думал, грустил, вспоминал. Решено было завтра продолжить путь по прежнему маршруту, а там, будь что будет. Наготинская улица сито появилась раньше назначенного срока. Время вечернее и народу на улице было немного. Чтобы не сильно бросаться в глаза, девушка зашла в маленький переулок. Рядом с таверной астралисты периодически выглядывала, поджидая жертву. Солнце уже почти село и половина улицы окуталась густой тенью, но сам вход в таверну был хорошо освещен. Ждать пришлось больше получаса. Ситу немного потряхивало, все же она еще никогда и никого не убивала. Поэтому она всячески настраивалась, вспоминая лицо Мильса, потом тот момент, когда графенок перерезал ему горло. Это помогало, и неуверенность в своих силах постепенно сменилась нетерпением. Поскорее бы появилась эта тварь, чтобы заплатить по счетам. Наконец, прямо напротив входа остановилась роскошная карета, запряженная двумя измененными валмами. Из кареты выскочил маленький пухлый человечек и скрылся в заведении. Прошло еще минут 10, мимо проезжали другие экипажи, тихо ругались возницы, пытаясь объехать остановленную посреди улицы карету. Конечно, никто голос не повышал, все прекрасно видели позолоченный графский герб на дверце. Вдруг входная дверь распахнулась и послышались пьяные крики, женский визг, чья-то ругань. «Пора», — решила Сита и, прикинувшись пьяной, качающейся походкой медленно побрела к входу в таверну. Когда она подходила, услышала пьяный голос графенка. «Я тебя запомнил, шалава. Попомни мои слова, завтра сама приползешь и будешь умолять меня. Харис, успокойся», — послышался чей-то другой голос. «Пошли, господин Самтель тебя уже ждет». Имя Самтель было знакомо Сите, но она была слишком сосредоточена на задаче, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Из дверей вывалился качающийся Харис, поддерживаемый под руку маленьким человечком, и Сита решила, пора. Капюшон плаща был накинут на голову, поэтому ее не должны запомнить. Сделав пару шагов, девушка оказалась прямо на пути Хариса. Тот не сразу ее заметил и попытался отмахнуться. «Шла отсюда, мразь!» Девушка резко остановилась, качнулась назад и, выпростав руку из-под плаща с разворота, полоснула отставленным средним когтем парню по открытому горлу. Ей требовалось лишь поцарапать его, и дело было бы сделано, но она не рассчитала усилия, и коготь сильно вонзился в шею, слегка застряв там. Девушке пришлось завершить оборот вокруг своей оси, чтобы вырвать кривой коготь. От этого движения капюшон слетел с ее головы, и она увидела искаженное ужасом лицо Хариса, а также графскую корону у него на голове. «Графа убили!» — заверещал вынырнувший из-под его руки маленький человечек. Сита мельком удивилась, зачем нужна такая комплекция, ведь он явно взрослый человек, а не ребенок. Срываясь с места, девушка краем глаза увидела открывающуюся дверцу кареты. Требовалось быстро убраться отсюда. Граф мертв, в этом она не сомневалась, недаром покупала самый дорогой амулет. Но ее видел тот мелкий тип, а значит, придется какое-то время скрываться, пока все не успокоится, или пока она достаточно не сменит внешность. Эти мысли пронеслись, пока она удалялась от кареты в сторону ближайшего переулка, но добежать до него не успела. Внезапно ее будто подушкой ударили, вышибив все мысли из головы. Тело само собой замедлилось, остановилось и развернулось. Тихо пискнул амулет от ментального воздействия, подаренный матерью на совершеннолетие. Маг. Единственная мысль, появившаяся в голове, когда она увидела пристально смотрящего на нее молодого парня, заставила сердце учащенно забиться. Но слава богу, она не растерялась, тут же вспомнила инструкцию к амулету и мысленно активировала единовременный выброс энергии. Амулет защищал от слабых ментальных атак, в основном он был предназначен, чтобы противостоять подавляющим волю амулетам, но против мага это был не аргумент, маг всегда сможет обойти его или продавить, что сейчас и случилось. Поэтому в более продвинутых моделях была функция «Последний шанс». Амулет по сигналу носителя мог мгновенно выпустить всю накопленную энергию и вложить ее в ответный удар. Это действовало только для защиты, для отражения атаки, напасть с помощью этого амулета было невозможно. Вот эту функцию и активировала Сита мысленной командой. Маг, видимо, не ожидал, что у нее окажется такой, относительно дорогой амулет, поэтому получил по полной. Молодой парень в роскошном костюме резко закачался на ногах, закрутил головой и упал на спину. Мелкий толстячок, до этого мгновения смотревший на Ситу с предвкушающей улыбкой, растерянно посмотрел на мага, потом злобно уставился на девушку. «Ах ты, тварь!» – завизжал он противным голоском. Сита не стала слушать его возгласы, а предпочла убраться, пока маг не пришел в себя. Больше ей нечего противопоставить магу, поэтому нужно использовать имеющиеся шансы скрыться. Разворачиваясь, девушка заметила, как толстячок принял странную позу, он слегка согнулся, полусогнутые руки прижал к телу и пристально уставился вперед. «Чего это он? Никак бежать за мной собрался?» — успела подумать девушка, но тут позади раздался хлопок, а прямо у нее под ногами возник тот самый толстячок. «Прыгун!» — мелькнула у нее мысль, когда она кувырком летела на мостовую, споткнувшись об человечка. Мгновенно все встало на свои места, и странное, казалось бы, никчемное телосложение человечка, и присутствие его при графе, и многое другое. С таким компактным телосложением, прыгуну легче пользоваться своими способностями, меньше энергии тратится на прыжок и расстояние больше. Сита довольно сильно приложилась плечом о мостовую, и пока пыталась встать, прыгун оказался рядом. Непонятная злость накатила на девушку, и она почти на автомате полоснула толстяка всей пятерней по морде. Кровь брызнула из ран, прыгун жутко заверещал и схватился за разодранное лицо. Обычно маги и полумаги имели неплохой иммунитет против большинства ядов, но Сита потому и отдала за тот амулет целый хист, что железы, выращенные с его помощью, вырабатывали яд, от которого пока не придумали противоядие. По крайней мере, в ближайшие годы ее оружие будет актуально. Прыгун упал на мостовую, с визгом и хрипом пытаясь содрать кожу с собственного лица, но Сита уже не обращала на него внимания. Она заметила поднимающегося на ноги мага и, что было сил, рванула в спасительный переулок. В спину ей все же прилетело что-то магическое, девушка ощутила легкий холодок, но на ней это никак не отразилось, поэтому понеслась дальше. Перепрыгнув через высокий забор, оказалась в каком-то дворе, потом пробежала через пару соседних дворов, разграниченных символической оградой, выскочила на другую улицу и, стараясь не привлекать внимания, спокойно пошла в сторону окраины, в логово Трехглазого. Необходимо было забрать гонорар и требовать компенсацию. Требовать она имела полное право по законам гильдии. Кий не предупредил ее о том, что Хрис вступил в права владения графством, а это серьезный прокол. Одно дело убить графского сынка, и совсем другое самого графа. Теперь поднимется такая шумиха, что минимум полгода Сити лучше не появляться в этих владениях, да и в соседних тоже лучше не светиться. Осознав все возможные последствия, Сита испугалась. Запоздало пришло понимание всего содеянного. Теперь она стала не просто убийцей, а убийцей королевского масштаба. Конечно, королю вряд ли будет дело до какого-то графа, но вот местные охотники за головами, а также гончие не упустят случая заработать на ее поимке. Мелькнула мысль, что младший сынок графа и рассчитывал на такой расклад. Наверняка сам же и объявит охоту на убийцу своего брата, назначив хорошую сумму за ее голову. А когда ее поймают, никто не станет ее слушать, отрубит голову и все. С такими невеселыми мыслями она и появилась перед неприметным зданием, ничем не отличающимся от десятков таких же на этой грязной улице. Постучав в ворота, Сита услышала рычание шумера, хищного зверя, выращиваемого для охраны. «Кто?» — раздался грубый голос из-за ворот. «Сита, что с клиентом? Не твое дело. Кия зови, или отведи меня к нему», — грубо ответила девушка. Происходящее начинало ее раздражать. Мало того, что ее так подставили, так еще и держат тут у всех на виду. А ей надо быстро получить плату и бежать из поселка куда подальше. «Сейчас», — ответил охранник, позвякивая чем-то. Сита насторожилась. Раздался щелчок. В голове возникла картинка, так щелкает взведенный арбалет, когда тетива натягивается на курки. Все еще находясь в нерешительности, девушка увидела открывающиеся перед ней ворота из здоровенного типа с направленным на нее арбалетом в проеме. Время замерло на какое-то мгновение. Девушка успела увидеть хищную улыбку на лице охранника, полную огромных клыков. Картину довершили 4 острых рога на его лбу, направленные тоже на нее. А потом время вернуло свой бег, и девушка рванула в сторону. Щелкнула тетива, мимо пролетел арбалетный болт и выбил сноп искр в стене дома напротив. Позади послышались громкие маты, лязг вынимаемого оружия и грузный топот. Девушка не оглядывалась, она бежала изо всех сил, а глаза выискивали место, где можно было бы оторваться от воина. В скорости ей с ним не тягаться, в выносливости тем более. Как назло, дома здесь стояли сплошняком, без каких-либо проходов или переулков. На крышу тоже не получится быстро забраться по каменным стенам. Топот приближался, сердце девушки затрепетало, предчувствуя смерть. Но тут судьба улыбнулась ей. Очередной дом представлял из себя огарок. Не было ни крыши, ни окон, даже забор перед домом прогорел. На обычный пожар не похоже, видимо, тут применяли магию. Не раздумывая ни мгновения, Сита заскочила в обгорелый пролом, подбежала к стене и одним махом оказалась наверху. Воин позади остановился, снова матюгнулся и что-то с силой ударило девушку в правое плечо. Она с трудом удержала равновесие на стене и побежала на другую сторону дома, борясь с подступившим головокружением и болью. Превозмогая боль, спрыгнула с другой стороны и рванула в, оказавшийся рядом, переулок. Буквально 5 минут бега и она оказалась за пределами поселка, пересекла небольшое поле и вот он, такой родной и спасительный лес. Что было дальше, Сита помнила смутно. Сначала она вроде бежала, потом как-то залезла на дерево, не забыв позаботиться о сокрытии следов. Уж в лесу-то ее трудно будет найти, на то она и лесная. Помнила как, закусив губу и сдерживая крик, вытащила нож из правой лопатки, даже смогла кое-как перевязать рану, а потом, видимо, отключилась окончательно. Макс Амтель задумчиво рассматривал небольшой сгусток аурной энергии, заключенный в сферу из его собственной энергии, и размышлял. Все складывалось очень плохо. Эта лесная сука испортила ему все планы. 2 года он обрабатывал старого графа, пытаясь наладить с ним нормальные отношения, но старик оказался упертый и слишком суеверный. Сам Телю всего-то надо было получить свободный доступ в красную зону для своих людей, но тот упирался, боялся, что красная зона отомстит. Конечно, такое не раз случалось, когда люди слишком наглели и начинали беспредельничать в красной зоне. Стоило превысить какой-то неизвестный лимит по добыче зверя, как следовал ответ. Из красной зоны приходили хавасы, огромные дикие кошки, и уничтожали всех, кто попадался на пути. Самтель знал об этих особенностях красной зоны и не собирался сильно наглеть, но старик ему не верил. Пришлось по-тихому убрать старика, когда смог договориться с его наследником. И вот, только Харис вступил в права владения, как его убивают. Теперь придется подбирать ключики к младшему сыну, Ванису. «Дурацкие законы», — выдавил маг сквозь зубы и сплюнул. «По законам королевства Атиамагам запрещалось быть землевладельцами. Причем закон этот был полностью согласован и одобрен гильдией магов. Старые пердуны, сами ничего уже не хотят и другим не дают», — обругал Самтель совет гильдии и снова сплюнул. «Еще и девка эта», — он снова посмотрел на кусочек чужой ауры, в последний момент выдранный лесной специальным заклятием, потом сделал какое-то движение и комок сжался в точку, которая влетела в подставленный перстень. «Девку нужно обязательно поймать и выяснить, кто ее надоумил убить молодого графа. Какова сучка оказалась?» Покачал он головой, вспомнив, как та сумела вывернуться и сбежать. Мало того, что его самого приложила, так еще и личного помощника, прыгуна, замочила. «Поймать ее нужно обязательно. Сначала она отработает по полный долг перед ним, в качестве подопытной, а потом умрет». Глава 8. На следующий день Миха опять остался на месте. Просто он наткнулся в своих новоприобретенных вещах на спиннинг и не смог удержаться, чтобы не испытать его. Прицепив лучшую, по его мнению, блесну, отправился на реку. С первого заброса не повезло, блесну сожрало какое-то водное чудовище, а может и огромная рыба. Михаил увидел лишь мощный бурун на поверхности и в следующий миг леска ослабла. Отчаиваться он не стал, а прицепил следующую блесну. И тогда началась настоящая рыбалка. Видимо, чудовищу не понравилась колючая железка, или оно уплыло далеко, но дальше клевала лишь нормальная рыба. Причем экземпляры были такие, что у Михи дух захватывало. Буквально часа за два он натягал общим весом килограмм 20 разных рыб. Рыба была вся незнакомая, что и неудивительно, но Миха давал ей земные названия по каким-то, видимым только ему отличиям. И снова, как и с животными, он не увидел двух одинаковых рыбин, но местные странности его уже давно не удивляли, поэтому он просто отметил сей факт и забыл. Потом полдня занимался готовкой рыбы, дегустацией и подготовкой к завтрашнему походу. До города ему оставалось максимум 2 дня, но он надеялся уложиться в один.